за милую особенность покрываться летом множеством веснушек. Сноска. Сэнди в переводе с английского означает «песок». Конец сноски. Теперь его употребляли многие люди, в том числе и Обри Мун. Мун разлегся на своих японских шелках, зажав тонкими губами агатовый мундштук и глядя на Марго сверху вниз блестящими черными глазами. У девушки было ощущение, будто он заглядывает со своего возвышения прямо за вырез ее платья, как будто какой-то мерзкий паук ползал по ее обнаженному телу. И, леденее от ужаса и отвращения, она подумала, что когда-нибудь это может случиться. Она судорожно вздохнула. «Вы хотите, чтобы этим занялся мистер Уолдрен, который ведает отделом развлечений в отеле?» «Я не хочу, чтобы мистер Уолдрен из отдела развлечений что-либо для меня делал», — сказал Мун своим тонким холодным голосом. «Кстати, Сэнди, я предпочитаю твои платья с треугольным вырезом, а не с высоким каре, как это. Я никогда не принадлежал к той школе, которая считает, что пуританская суровость больше щекочет воображение, чем откровенная обнаженность. Возьми себе на заметку. Только треугольный вырез в рабочие часы». Марго застыла в молчании перед своей машинкой, держа руки на клавишах, чтобы унять дрожь. «Я всегда удивляюсь, Сэнди, когда мне напоминают, какая ты строгая и чопорная малышка». Язвительный смешок полоснул ее по нервам. «Ну ладно, вернемся к развлечениям. Ты позвонишь в Метрополитен-Опера и скажешь, что в субботу вечером после спектакля я хочу, чтобы весь хор был у меня». Машинка стрекотала. Сэнди работала у Муна давно и уже научилась ничему не удивляться. С таким же успехом он мог бы пожелать, чтобы к нему явились члены Верховного суда, и, вполне возможно, они бы явились. «Вы имеете в виду какое-то конкретное произведение?» «Когда в конце обеда в зал внесут торт, который мне представляется триумфом архитектуры, они споют «С днем рождения». «Нет, какой будет их главный номер?» «Дорогая Сэнди, это и будет их главный и единственный номер. Они споют «С днем рождения, милой Обри» и отправятся по домам». Это потрясло даже ее. Хор Метрополитен-Опера. «А ты можешь предложить другой хор, который может спеть это лучше? Если так, мы пригласим его». «Я не знаю лучшего хора». «Отлично. Кстати, отель, конечно, захочет воспользоваться моим вечером, чтобы сделать себе рекламу. Я хочу быть уверен, что эта реклама встретит мое одобрение. Попроси пресс-секретаря зайти ко мне в 14:00 для небольшой беседы. Как ее зовут?» «Эллисон Барнвелл», — сказала Сэнди, не сводя глаз с машинки. Она почти физически ощущала сардоническую улыбку Муна. «Что ты думаешь о мисс Барнвелл, Сэнди?» «Ничего не думаю, мистер Мун. Она всегда очень вежлива и дружелюбна». «Интересно, как далеко может зайти ее дружелюбие?» — спросил Мун, и в голосе его прозвучало что-то кошачье. «Длинные ноги, благородная осанка, волосы рыжие от природы, полножизненных соков!» Он помолчал. «Так что же, Сэнди?» «У меня нет никакого мнения, мистер Мун». «Конечно, есть. Ты не любишь ее, потому что у нее много такого, чего в тебе нет. Ну ладно, пусть она будет здесь в 14:00. И еще, Сэнди...» «Да, мистер Мун?» «Можешь в это время взять отгул на 14:00. Ты мне не понадобишься». В дверь позвонили. «Это мистер Амато». «Впусти его», — приказал Мун со своей усмешкой, — «и оставь нас. Предлагаю тебе пойти в свою норку и позвонить в оперу. Их цена, как ты понимаешь, наша цена». Синди встала и пошла к двери.